Наш паровоз вперед лети. Однако про паровоз он, кажется, все верно рассказал, заметил Анвар, просидевший всю эту беседу без единого звука. Ты вот и Тамара, ответил ему я. Два старожила санатория должны знать хоть что-то про железнодорожную ветку и про паровозы. Расскажите, хоть в двух словах. Анвар покрутил головой в том смысле, что ничего ему не известно, а Тамарка смело подняла брошенную мной перчатку. «Ну, я кое-что по этому вопросу слышала», — ответила она, закуривая сигарету. «Что интересует? Спрашивай». «Да вываливай все, что знаешь», — буркнул я. «Интересует в основном, откуда и куда она идет и работает ли». «Построили ее», — начала она издалека, — «сразу после войны. У нас тут кругом болото, а в болотах много торфа, а торф добывали в основном зэки. Тут ведь лагеря и зоны сплошные раньше были». «А сейчас чего?» — перебил ее я. «Нет больше лагерей?» «Да, почти все закрыли при Хрущеве. Остался один, кажется, лагпункт за Рустаем где-то. Так вот, зэки вытаскивали пласты торфа из местных болот, потом он сох пару месяцев, потом его надо было вывозить. Вот для этого и соорудили эту дорогу. Откуда она начинается и где заканчивается? Такой был вопрос?» «Точно», — подтвердил я. «В наш санаторий короткое ответвление идет», — продолжила она. «От основного хода, а он, этот ход, в южной стороне заканчивается, недалеко от города, в лесопромышленном районе вроде. А на север до самого Рустая идет, может и дальше, этого я не знаю». «И еще был вопрос, работает ли оно сейчас?» — напомнил я. «По-моему, нет», — наморщила Тамара лоб. «Кому сейчас торф нужен? Все же на газе». «А что такое тогда гудело 2 минуты назад?» — спросила Фоня. «А я знаю», — огрызнулась Тамарка. «Пойди посмотри, если интересно». «Работает узкоколейка», — неожиданно вставил свое слово Эдик. «У меня там даже один знакомый машинист есть. Выпивали с ним недавно». «Ты, похоже, со всеми уже успел выпить», — заметил я. «Так что там насчет машиниста-то? Как зовут? Где живет?» «Зовут обычно», — пожал плечами Эдуард. «Сергеем, фамилию не знаю. Где живет, тоже не в курсе. Пили мы с ним прямо в кабине тепловоза. Вот, кстати, никаких паровозов там точно нет. И дров им не надо. Давно на солярку ходовой состав перевели». «Товарищи», — громко сказал капитан, «есть такое мнение, что ловить нам в этом санатории больше нечего. И терять тоже. Ну, кроме своих цепей, как бы сказал Владимир Ильич. Так что мнение заключается в том, чтобы всем нам, оставшимся тут в живых, взять и погрузиться на паровоз. На тепловоз», — напомнил я. «Да неважно», — отмахнулся он. «Главное слово тут — погрузиться. И уехать куда-нибудь туда, где имеется цивилизация». «Я 2 руками за», — тут же выскочила Тамарка. «Цепочка у меня одна уже есть», — она показала тоненькую золотую побрякушку на своей шее. «А другие мне без надобности». Тут в перекличку и все остальные подтянулись, против никого не оказалось. «Ну и я тоже поддержу общее мнение», — сказал оставшийся последним Гриша. «Предлагаю выйти в течение часа». «А почему так долго?» — спросила Ирина. «Нам собраться и 5 минут хватит». «Надо похоронить 2 наших коллег», — напомнил капитан. «Если они остались в подвале на своем месте», — добавил я. «А вот сейчас и проверим. Пошли». И капитан указал на меня, Анвара и Эдика. «Подвое на 1 труп». В помещении номер 7 правого крыла подвала все оставалось неизменным. Эти двое лежали в тех же позах, в которых мы оставили их час назад. Мы аккуратно вытащили их на свет Божий, и тут пригодилась моя лопата из багажника. Копая яму размером 2 на полметра, заодно вспомнил и про голову Толика. Закинули и ее в эту же яму. Командир разрешил дать прощальный залп одиночными выстрелами, после чего мы вернулись в столовку. «Ну, вся черновая работа сделана», — сказал он, вымыв руки под краном. Вода, на удивление, текла с очень хорошим напором. «Можно выдвигаться». «Еду и питье мы запасли», — отчиталась Ирина, указав на кучу пакетов и сумок на полу возле выхода. «Тогда присядем на дорожку», — предложил почему-то Эдик, и никто сопротивляться не стал. И пока мы сидели, кто на чем, мне в голову пришла новая идея, которую я тут же и озвучил. «Эдик, расскажи, что там за дорога по просеке к этому разъезду?» «В смысле?» — не совсем уяснил он. Лесная дорога, слева сосны, справа сосны, посередине пусто. Машина, в смысле, там проедет? Народ немедленно оживился и загудел. Моя мысль дошла до большинства. «Наверное», — пожал Эдик плечами. «Дождей давно не было, грязи не должно быть». «Ну, так поехали на моем Дастере», — продолжил я. «Все веселее будет, плюс гораздо быстрее и безопаснее». «Все не влезем», — напомнил капитан. «Нас же семеро, а в твой Дастер максимум 5 войдет». «В 2 захода можно», — ответил я. «Не», — внес уточнение капитан. «Мой УАЗик еще можно задействовать, тогда возвращаться не придется». «Это если он заведется», — напомнил я такой факт. «Да куда он денется?» — недовольно отбрил меня он. «Ты лучше за своей матчастью последи». «Есть тысяч, капитан», — вытянулся я по стойке смирно. «Последить за своей матчастью разрешите выполнять?» «Разрешаю», — кивнул он мне, но тут же сказала еще пару слов Ирина. «А как быть с Валерой и Игнатом?» «Стоп, стоп», — потер лоб Гриша. «Валера затерялся где-то в стенах, хрен с ним. А ведь Игната мы же оттащили в какую-то кладовку». «Точно», — вспомнил я, — «рядом с раздевалкой. Надо посмотреть, что там и как». Недолго думая, мы всей толпой выкатились в вестибюль, и я, поскольку первым был в очереди, распахнул неприметную дверь между аппаратом безналичной оплаты типа Киви и входом в пустующую раздевалку. «Вот», — сказал я всему народу, — «сюда мы его и затащили утром». Но никого и ничего в этой кладовке не имелось, не считая, конечно, швабр и ведер в углу. «Так», — резюмировал ситуацию Гриша, — «как говорят у нас на службе, нет тела, нет дела. С Игнатом вопрос закрываем и едем к железной дороге, правильно?» Зачем-то попросил он подтверждение у общества, хотя вопрос в общем и целом был прояснен и без этого. И я отправился заводить свой личный автотранспорт, прихватив с собой Афоню на всякий случай, мало ли что. А и не случилось никаких случаев, все было тихо и безоблачно. «Совсем, что ли, насекомые передохли?» Этот вопрос мне Афоня адресовал. «Наверно», — ответил я, одновременно поворачивая ключ зажигания. Мотор почихал немного, но со второй попытки завелся достаточно уверенно. «Вообще, насколько я знаю, насекомых размером с кошку быть не может в принципе. Садись», — предложил я ему, открыв пассажирскую дверь. «Это почему же?» Задал вопрос Афоня, усевшись рядом. А я вырулил на парковую дорожку между декоративными кустарниками и продолжил. По двум основным причинам. Первая — дыхательная система. У насекомых нет легких, кислород ко всем клеткам их тела доставляется с помощью развитой системы трахей. А если увеличить их размеры на порядок, допустим, то объемы этих трахей тоже возрастут, и как бы не на 2 порядка. Тупо не останется места для других органов. Вылезаем. Я подогнал машину прямиком к черному ходу, открыл все двери и багажник и постучался в окно. «А вторая причина какая?» Афоня оказался любознательным. «Вторая — это скелет насекомых», — удовлетворил я его любопытство. «Он у насекомых внешний, экзоскелет называется, и не растет вместе с ними, поэтому они и линяют через определенный промежуток времени. Больших размеров такая структура скелета тупо не выдержит. Хитин — это не то, что у млекопитающих, ломается только так». «Понятно», — протянул Афоня. «А как же тогда вот эти твари живут?» И он ткнул пальцем валявшийся неподалеку труп муравья. «Загадка», — ответил я. «Хотя конкретно вот этот экземпляр уже и не живет». Нам открыла изнутри Тамарка. Я указал, куда надо ставить вещи, и она вместе с Эдиком бодро начала перетаскивать пакеты и сумки. «Кто поедет со мной, кто с Гришей? Определились?» — спросил я по ходу перетаскивания. «С Гришей я и Эдик поедем», — ответила она. «Остальные с тобой. Гриша впереди, Эдик ему будет дорогу подсказывать». «Логично», — согласился я. В это время зарычал мотор с противоположной стороны корпуса. Я догадался, что это капитан пригнал туда свою служебную машину. «Так», — скомандовал я Тамарке, — «остальные пакеты грузите в Гришин УАЗик». «Это почему?» — спросила она. «Потому что все яйца в одну корзину класть не следует». Поведал я ей азбучную истину. «Если с моим Дастером что-нибудь случится, у оставшихся в живых должен быть запас продуктов». «Будем надеяться», — ответила она, — «что до железной дороги мы все доживем». «Будем надеяться на лучшее», — пробурчал я, — «и рассчитывать на худшее». Погрузка вещей быстро закончилась, после чего мы с Гришей на коротке устроили летучку перед походом. «Ты идешь впереди», — сказал я, — «с Тамарой и Эдиком». Эдик указывает дорогу. «Я следую в твоем фарватере метрах в 10-15». «Все верно», — ответил он. «С тобой едут Ирина, Афоня и Анвар. В случае непредвиденной ситуации действуем по обстоятельствам. Патроны береги, их немного осталось». «Осталось обсудить», — добавил я. «Что будем делать после прибытия на место?» «Никуда не выходим. На разведку пойдет Эдик, ты его прикрывать будешь. Все дальнейшее обсуждать не имеет смысла, мало ли, как оно все сложится». Закончил он свою мысль, и я полностью с ним согласился. «Спасибо этому дому», — не смогла удержаться от банальности Тамарка перед тем, как сесть в УАЗик. «Поехали к новому». А я подождал, пока Гриша вырулил из-за левого края корпуса и пристроился строго за ним. Муравейник слева по борту оказался совсем уже безжизненным, насекомые валялись на нем и рядом, устилая своими телами все в радиусе десятка метров. «Может, и не стоило нам так резко срываться?» — задала вопрос в воздух Ирина. «Жизнь-то, похоже, начала налаживаться». «Может быть, да», — хмуро отвечал я. «А может и нет. Увидим очень скоро. В конце концов, вернуться назад никогда не поздно будет». Гриша снес шлагбаум, он с жалобным треском сломался и упал на землю, усыпанную сосновыми иголками. Справа остались гаражи и подсобные помещения, и вот он, конец территории санатория и выезд на грунтовку. «Тут болота сплошные, и слева, и справа», — сообщил Анвар. «Я лично никогда сюда не совался. Комаров прорва». «А сейчас что-то ни одного нет», — заметил я. «Так сентябрь же, они до августа только живут. Сворачиваем за ними», — показал он на УАЗе, который завернул налево на совсем уже заросшую лесную дорожку.